Что за банк? С любопытством поинтересовался я. Лежа на животе, я продолжал рассматривать приближающийся корабль. Уже можно было различить, что корпус у него светло-синего цвета с желтой полосой по всему борту. В этой желтой полосе на повернутой к нам стороне было отчетливо видно 11 пушечных портов, окрашенных в черный цвет. Это такой корабль. Он представляет собой трехмачтовое судно с прямыми парусами на всех мачтах, кроме кормовой бизань-мачты, несущей косое парусное вооружение. Снова включил Кевин менторский тон, видимо, кого-то пародируя. Иными словами, Алекс, все мачты барка, за исключением последней, из поперечного рангоута имеют только рей, тогда как последняя мачта рей не имеет. Барки нельзя назвать небольшими судами, но ценят их не за компактные размеры, а за скорость. Да я просто так спросил, отмахнулся я. Да, теперь я вижу оба флага, спокойно сказал Кевин, это наши. Причем вон флаг военно-морского флота. Интересно, что они тут делают? Вставая, спросил Роджер. Идут близко к берегу, может, что ищут? Предположил я, тоже выскакивая на берег. В лодке у нас была специально приготовленная корзина, в которой были сложены сухие дрова и трава для сигнального костра. Вытащив ее на песок, мы оба зашаркали своими кремнями, высекая снопы искр, пока трава не затлела и не вспыхнула множеством мелких огоньков. Потом уже схватились хворостины, выбрасывая в воздух легкий дым. Когда корзина с содержимым разгорелась, мы стали подкидывать влажные листья и ветви, что вызвало заметный дым. Стоявший у борта тримарана Кевин крикнул: «Все нормально, они нас заметили, спускают паруса». Мы вышли на открытое место, чтобы нас можно было видеть, и замахали руками. «Идем навстречу или дождемся лодки?» – спросил я, заметив, что с нашего борта начали спускать на воду одну из четырех лодок. Думаю, лучше идти навстречу. Волны у берега высокие, а у корабельной шлюпки низкие борта. Нашему баркасу они нипочем, а на шлюпке пристать к берегу будет трудно. Тогда грузим вещи. Из моих личных вещей были оба баула, лишь топорик находился открыто в лодке, но я собирался его забрать, когда мы окажемся на борту. Я не собирался разбрасываться ценными вещами. Точно наши, пробормотал Роджер, когда мы стали сталкивать тримаран в воду. К этому времени мы успели поставить мачту, избавиться от маскировки и натянуть парус, пока не поднимая его. С чего так решил? Вон красные мундиры в лодке. Это наша морская пехота, их издалека видно. Привстав на цыпочки, я действительно рассмотрел в отвалившей от борта шлюпки несколько человек в красных сюртуках с белыми наплечными ремнями и в треуголках. В руках у них были видны длинные ружья. Командовал ими тремя матросами в выбеленной одежде, что управляли лодкой, кто-то в синем сюртуке. Наконец катамаран закачался на волнах, поддавшись нашим усилиям, и, когда Кевин забрался в лодку, мы с Роджером развернули его носом к воде и стали толкать, пока дно не пропало, после чего, взобравшись на борт, достали самодельные весла и начали грести. Со шлюпкой мы встретились, когда отошли от берега метров на 400, где волны были не так высоки и более пологими. «Что за корабль?» — крикнул Кевин при приближении. «Его британского величества шлюп Виктория, капитан Горация Байер, мичман Джексон», — представился хмурый рыжий паренек в синем сюртуке лет 17 на вид. «Кто такие?» «Выжившие с торгового судна «Калибри», второй помощник Данси, боцман и пассажир-дворянин Алекс фон Демин. На наше судно было совершено нападение пиратами, мы единственные, кто смог спастись. Остальные или погибли, или попали в рабство. Португальцы или голландцы, мавры. Понятно. Они тут тоже, бывает, бесчинствуют». В это время шлюпка наконец подошла вплотную, и два морпеха перепрыгнули к нам на баркас. «Ладно, капитан разберется. Следуйте за нами». Мы начали устанавливать парус, после чего, даже немного обогнав шлюпку, идущую на веслах, двинулись к кораблю. Пока было время, мы оделись, так как, чтобы сберечь одежду, ходили в одном белье, я вообще был только в кепи да в кальсонах. Кстати, мои трофейные кепи были и у братьев. Свои треуголки они потеряли еще во время спасения с «Калибри». Насчет того, что я был пассажиром «Калибри», мы договорились с братьями особо. Не хотелось рассказывать о себе лишнего, а тут пассажир как пассажир, и все. Братья только пожали плечами, согласившись, им было все равно. Пока мои спутники под любопытными взглядами морпехов надевали свою одежду, я натянул нижнюю рубаху, потом камуфляжные брюки, куртку, носки и берцы. После того, как я застегнул ремень, начал завязывать шнурки на берцах. Поправив кепи, я подмигнул ближайшему пехотинцу, мужику лет под 40 с просоленной косичкой, и посмотрел на приближающийся борт корабля. Наконец мы подошли к борту, где свисала веревочная лестница с деревянными плашками. Так как у нас были поплавки, пришлось подходить носом. Роджер ловко поймал брошенный конец и привязал нашу лодку. Первым на борт с трудом поднялся Кевин, потом я, и уж после того, как Роджер подал мне мои баулы с личными вещами, топорик я забрать у него не забыл, поднялся и сам. На палубе нас ждал комитет по встрече из местных офицеров. «Добрый день, господа», — слегка кивнул довольно молодой мужчина в синем дорогом сюртуке с одним золотым эполетом на плече. «Я капитан Байер, мои офицеры, лейтенанты Томпсон и Грег, мичманов, коих было 7, не считая того, что нас встретил на шлюпке, капитан представить не посчитал нужным. Второй помощник с брига «Калибри» Кевин Данси, Остинская компания, шли с грузом пряности из порта Калькутты. Мой брат, Роджер Данси, исполнял обязанности боцмана. И наш пассажир, дворянин Алекс фон Демин, еще раз рассказал Кевин. На наш бриг было совершено пиратское нападение. Корабль погиб, груз захвачен, а часть пассажиров и экипажа попали в плен. Как это произошло? Мы вели бой вблизи берега и сели на скалы, поморщился Кевин. Однако это нас и спасло, мы сумели спрятаться среди прибрежных скал, и пираты нас не заметили. Потом они разграбили судно и ушли, а мы выбрались на берег. Это все произошло примерно 2 месяца назад. Хорошо, давайте вы подробно расскажете нам все о своих приключениях за обедом в кают-компании, предложил капитан. Было бы неплохо, Томпсон. Поднять шлюпку на борт, баркас привязать сзади, возьмем его с собой. Курс прежний. Почти сразу раздались свистки, и окружавшие нас любопытные матросы разбежались по постам, а мы следом за капитаном и вторым лейтенантом спустились по узкой лестнице внутрь корабля в кормовые помещения. Я не бросил баула и вместе с ними проследовал за моряками. Когда мы прошли по короткому узкому коридору в кают-компанию, я уложил баулы в угол, чтобы они никому не мешали, а после приглашающего жеста капитана сел за общий длинный стол. Судя по 2 неубранным гамакам, кают-компанию использовали по разному назначению, не только для трапезы. На моих глазах лейтенант Грег убрал морские карты со стола, скатав их в один общий рулон, и спрятал в отдельный сундучок морские приборы, включая большую подзорную трубу. А тихо скользнувший за нами молодой мичман лет 15 на вид быстро и как-то незаметно убрал гамаки. Видимо, тут спали те, кто стоял на ночной вахте, но наше появление их разбудило. Помещение было не особо большим, как и сам корабль, где-то 3 на 5 метров. Посередине стоял длинный, но узкий стол, 1,20 м, не больше, у стен множество личных рундуков, наверняка мичманов, и 2 двери. Одна вела в коридор, через который мы попали в кают-компанию, другая, неизвестно куда. Окон, к моему удивлению, не было, видимо, они были в личных каютах старших офицеров. Свет давали 3 масляных светильника с мутным стеклом и 6 свечей на подсвечнике, жестко закрепленном на столе. В принципе, нам хватало. Стульев не было, вместо них использовались те самые рундуки, про которые я уже говорил. Меня даже позабавила подобная многофункциональность этих предметов. Было видно, что все на тесном корабле имело двойное назначение. Видимо, поговорка «в тесноте», да не в обиде, тут имела наибольший успех. Пока мы рассаживались на пододвинутые тем же расторопным мичманом рундуки, мичман Джонсон доложился на ухо капитану о нашей встрече, и тот сказал: «Пока готовится обед и доставляются блюда, нам бы хотелось послушать о том, что с вами произошло». Кроме самого капитана, лейтенанта Грига и старшего штурмана были все мичманы и штурманские помощники, свободные от вахты. Они оккупировали все свободные места и с любопытством слушали рассказ Кевина. Под конец, когда он закончил, капитан спросил у меня: «Так вы из России, дворянин?» «Помещик», утвердительно кивнул я. «По-вашему, дворянин невысокого звания, эсквайр, если я не ошибаюсь. Простите, я плохо говорю по-английски». «Ничего, нам понятно. Вон, я даже могу сказать, что лейтенант Грег, ранее служивший на фрегате «Резвый», был в Москве и даже знает ваш язык. Ну, Фридрих, скажи что-нибудь». Я понял, что меня проверяют на правдивость, поэтому внимательно слушал, что говорит занервничавший лейтенант. По мере произнесения слов мое лицо все краснело и краснело, пока я не выдержал и натуральным образом не заржал. «Простите мою бестактность», вытирая платком слезы, попросил я. «Разрешите задать вашему лейтенанту вопрос?» «Да, конечно». «Вы слышали эти слова в каком-нибудь припортовом кабаке?» «Да, а как вы догадались?» – удивился тот. «Я с молодых лет живу в России, но таких ругательств даже не слышал». «Наверное, вы разговаривали с моряком, с купцом из Новгорода, он называл себя кормчим». «Ну, тогда все понятно. В следующий раз, если будете у нас в России, не говорите в высшем обществе эти слова, не так поймут». Капитан, который нас внимательно слушал, пытался скрыть улыбку, насмешливо поглядывая на лейтенанта. Видимо, тот изрядно хвастал, что знает русский язык. «У вас есть документы, подтверждающие личность?» – спросил Баир. «Были, однако, когда я выпрыгивал в окно, подхватил то, что легче всего, то есть сумки, а документы у меня хранились в сундуке. Боюсь, сейчас они находятся в руках пиратов, как и деньги, но не думаю, что они что-то поймут». Оба брата спокойно слушали мою ложь, так как мы обмусолили эту тему заранее. Они помогали мне не потому, что я им заплатил, нет, у меня на это не было денег, а потому, что они оба были шотландцами и были благодарны мне за спасение и помощь. Как оказалось, шотландцы тут очень не любили англичан и частенько воевали с ними. «Хорошо, по прибытии в Плимут я сообщу о вас в таможенную службу, дальше уже с вами работать будут они. Позвольте полюбопытствовать, откуда у вас столь занимательный костюм?» «Купил в голландской фактории охотничий и походный костюм. Мне очень понравился, и я не пожалел денег. Дорого, позвольте узнать, почти 2 фунта, но они еще под меня подогнали». «Капитан, сэр, когда мы отправимся в Британию?» — спросил Кевин и чуть-чуть пододвинулся, когда повар с помощником внесли блюдо. Он сидел в проходе у двери. «Мы не закончили работу, но осталось последнее задание. Выполним и сразу идем домой», — ответил капитан. Я вздохнул несколько свободнее, похоже, деза прошла. Не потому, что я такой хороший актер, а потому что мои слова подтвердили братья. Тем более Кевин солгал, что видел мои бумаги, когда стоял на вахте в Калькутте. Дальше мы стали обедать. Да, по сравнению с местными офицерами я настоящий аристократ, так как очень ловко пользовался ложкой, вилкой и ножом, изредка промокая губы платком. Офицеры же даже рыгать за столом не стеснялись, варвары. После довольно приличного обеда, было видно, что питаются на корабле свежениной, капитан распорядился поселить Кевина как офицера хоть и торгового флота, в мичманской, то есть в кают-компании, благо запасной гамак был в наличии. Роджера в матросский кубрик, хватит и того, что он поел с нами, дополняя интересный рассказ Кевина. А меня подселили к лейтенанту Томпсону, потому как больше было некуда, ни к капитану же. Сам Томпсон был на вахте, поэтому каюту показал мне Грег, деливший похожую каюту со старшим штурманом. Каюта была совсем крохотной, как я уже говорил, корабль размерами не впечатлял, однако матрос смог подвесить тут гамак для меня, а лейтенант показал, куда лучше сложить вещи. В самой каюте была спартанская обстановка: койка, столик с 2 грубо сколоченными стульями с сидушками из парусины и 2 рундука, видимо, с личными вещами лейтенанта. Больше всего меня поразила единственная картина на стене. Парусник в облаках белоснежных парусов на высокой волне. Нарисовано было красиво и, похоже, недавно. Подписи художника не было. Потыкав пальцем в холстину, где был нарисован один из парусов, я пробормотал: ничего схожего с оригиналом. Это действительно было так, все паруса Виктории были грязно-серыми, а не белоснежными. Убрав вещи под столик, я попробовал залезть в гамак, что на качающемся корабле довольно непросто, и когда это получилось, немного отдохнул, скидывая напряжение. Через час, сменившись с вахты, пришел хозяин каюты, и мы быстро с ним познакомились. Как оказалось, Виктория шла к той реке, мимо которой мы вчера проплывали. За 2 дня поднявшись по ней по течению, мы встали у какой-то рыбацкой деревушки, где принялись чего-то ожидать. Мне, понятное дело, не говорили, чего. С соседом по каюте мы довольно быстро сошлись на почве любви к игре в покер. Ну, лейтенант-то действительно любил, а вот я больше притворялся. Хотя умел, не скрою. Причем знал 4 разновидности. На реке мы стояли не так долго, 8 дней, а для разнообразия службы, и чтобы не скучать, британскими моряками давно были придуманы разные уловки. Для матросов частые учебно-боевые тревоги, для офицеров – игры в карты, в частности, в покер и вист. Хороших игроков среди них не было, разве что старший штурман Крис Риден показывал более-менее неплохие задатки, но против меня они не катили. Я еще при первом предложении сыграть заявил, что очень хороший игрок, чтобы потом не обвиняли в шулерстве, и что у меня нет денег, все осталось в том сундуке с документами. Меня поняли, и капитан расщедрился судить меня 5 шиллингами в залог моей одежды. Видимо, заинтересовала она его. Эти шиллинги я отбил обратно достаточно быстро, вернув долг расстроенному капитану. Он явно надеялся на штурмана Ридена. Особо моряков я не раздевал, так, по мелочи, спуская и поднимая выигрыш, за эти 8 дней заработав 1 фунт и 17 шиллингов. Мало ли, обидится и оставит тут. Поэтому я и хитрил, оставляя офицеров довольными изящной и интересной игрой. Да и мне помогало убивать время. Мы как раз обедали, когда наблюдатель сообщил, что в деревню вошли новые люди, не белые. Видимо, те, кого я ожидал капитан, потому как все засуетились. Меня попросили посидеть в каюте, а братьев Данси заперли в матросском кубрике. В нашей с Томпсоном каюте имелось небольшое оконце, которое можно было открывать, но, к сожалению, корабль стоял другим бортом к нужному берегу. В течение 3 часов раздавался топот босых матросских ног на палубе, скрип талии и плеск волн за бортом. Из трюма явно что-то выгружали. Ближе к вечеру зазвучали свистки, и корабль, заскрипев всеми швами и рангоутом, стал разворачиваться. Когда он встал носом по течению, я заметил на берегу толпу чернокожих людей и штабеля ящиков с бочонками. Я готов был поклясться, что это оружие и порох. Когда стемнело, мы спустились по течению на несколько километров и встали на якорь. Видимо, капитан не хотел оставаться на ночь рядом с той деревушкой. О том, что я что-то видел, я, естественно, никому не сказал, поэтому жизнь на корабле шла своим чередом. К вечеру следующего дня мы вышли из реки и, отойдя от берега, наконец направились в Англию. «Мистер фон Демин», — обратился ко мне мужчина в парике, треуголке и явно служебном коричневом сюртуке. Он стоял у трапа пришвартованного шлюпа и смотрел прямо на меня. Рядом с ним был лейтенант Грег. Что мне не понравилось, так знакомы бегающие глаза мужчины. «Да, это я», — повернулся я к служащему. «За последний месяц мой английский приблизился к совершенству, все-таки огромная практика, так что у меня прослеживался только легкий акцент. Таможенный департамент Его Величества, старший служащий Гельмут Райн», — слегка кивнул мужчина. Обернувшись, я посмотрел на капитана Байера, который с легкой злорадной улыбкой смотрел на меня. Наверное, не стоило мне опускать его на 12 фунтов, но уж больно хотелось наказать за непомерное любопытство к моей стране. В это время с Юта как раз показались Кевин и Роджер. Я успел с ними распрощаться на всякий случай, да еще вручить каждому по 1 фунту. Они были без денег, так что наличка пригодится. Без слов оба брата приняли мою благодарность, понимая, для чего она. «Братья Данси, Кевин и Роджер», — уточнил у них таможенник. «Да, это мы. Попрошу вас следовать за мной». Когда мы спустились на каменный пирс порта Плимута, нас взяла под стражу 6 солдат из местных, и мы в сопровождении таможенника направились куда-то к портовым постройкам. В Плимут мы пришли к обеду. Пока маневрировали, и нас на прицепе большой 10-весельной шлюпки подтащили к пирсу, где крепко пришвартовали шлюп, наступил вечер. Несмотря на то, что солнце держалось еще достаточно высоко, в городе уже были тени, и при легком тумане город казался сказочным рисунком, в котором проглядывались слегка расплывчатые нарисованные дома, и только мелькающие пешеходы, кареты, шум живого города да дымящие трубы домов давали понять, что все это настоящее. Наконец, следуя за таможенником, мы подошли к 2-этажному дому с узкими окошками и, пройдя через неохраняемую дверь, оставили 4 из 6 солдат снаружи, после чего проследовали мимо конторки у входа, где сидел писарь в таком же сюртуке, как и у служащего, что нас вел. Оставив обоих солдат в коридоре, мы вошли в большое помещение. Там было 3 конторки, но все они были пусты. «Вы, господин Демин, подождите снаружи, там есть скамьи, ожидайте, когда вас позовут». «Хорошо, но если можно, побыстрее», продолжая держать спесивый и высокомерный вид, сказал я. «Мне еще искать гостиницу». Таможенник не счел нужным ответить, занимая 1 из столов и приготавливая пищи и принадлежности. 3 свечи, стоявшие на столе, видимо, давали ему достаточно света, чтобы можно было что-то писать. Ждать пришлось 30 минут. Сидя в почти полной, немного мрачноватой темноте, я прислушивался, стараясь понять, о чем говорят в кабинете. Дверь была плотно закрыта, и разобрать, о чем говорят, не представлялось возможным. Жаль, солдаты не давали подойти к двери. В это время от входной двери к нам проследовал важный мужчина в уже привычном парике и темном сюртуке. В темноте непонятен был его цвет, но вроде зеленый. Вот в кабинете разговор стих, пришлось подождать еще минут пять, пока из кабинета не вышли усталые братья и тот самый важный мужчина. Кевин кивнул, значит, все прошло нормально и они все подтвердили. «Алекс, за нами прибыл представитель компании, поэтому мы уезжаем. Нас ждут в представительстве компании, потом мы отплывем в Лондон». Мы быстро распрощались, обняв друг друга. Проводив взглядом уходящих братьев, я после приглашения таможенника проследовал в кабинет, не забыв подхватить баулы с вещами. Деть мне их тут пока было некуда. «Присаживайтесь», — довольно вежливо предложил таможенник, указав на стул перед столом. Уложив вещи, я присел за стол, внимательно посмотрев на таможенника. «Разрешите представиться, старший служащий Гельмут Райн, таможенный департамент Его Величества в Плимуте, Алекс фон Демин, дворянин», — сухо представился я, продолжая придерживаться выбранной легенды. «Братья под роспись рассказали, что вы были приняты на борт в Калькутте. Старший Данси подтвердил, что видел ваши документы. С этого момента вопрос снимается, у нас нет причин не доверять им. Вопрос только один. Что вы делали в Индии и что у вас в сумках?» «В сумках походный набор из одеял и посуды для путешествий по дикой местности. Оружия, к сожалению, нет. А в Калькутте я был проездом, путешествуя. До этого был в Японии. И там понравилось. Все было необычно». Таможенник довольно долго расспрашивал меня на тему путешествия, на каком корабле приплыл в Индию из Японии, и задавал другие мелкие вопросы. «Не думаю, что это нужно таможенникам, видимо, для местной разведки собирают сведения». Про одежду он ничего не спросил. Поэтому когда беседа-допрос закончилась, я поинтересовался, как насчет документов, ведь мои были потеряны. «Мы не можем вам просто так, без официального подтверждения, выдать подобные документы. Вам нужно обратиться в Министерство внешних отношений. Мы можем только выдать проездные документы. А если очень надо, а бегать по другим министерствам не хочется?» — спросил я, выкладывая на стол тяжело звякнувший кошель. Таможенник жадно посмотрел на него и, чуть помедлив, взял. Быстро развязав горловину, он высыпал на ладонь десяток тяжелых желтых кругляков. «Думаю, 5 фунтов обеспечит вашу лояльность и помогут получить нужные документы», — продолжал убеждать Ярина. «Мало», — коротко сказал таможенник. «Поймите меня, вас зарегистрировали в журнале учета согласно заявке капитана Байра. Имея немалый опыт работы с документацией, я только презрительно фыркнул. Заявка капитана наверняка была устной, поэтому вам останется внести в журнал, что сведения не подтвердились, и выдать мне нужные документы». «Это так», — согласно кивнул таможенник, отчего свисающие патлы парика качнулись. «Но я не один, подобные документы подписывает мой начальник Сквайр Буш. Вот, у меня есть еще 5 фунтов, но документы должны быть на дворянина. Не волнуйтесь, скоро я покину Англию, и проверка, если она случится, ничего не подтвердит. Бумаги уплывут вместе со мной», — ложь легко слетала с языка. «Хорошо», — посмотрев на мешочек, что я покачивал в руке, ответил Райн. «Сегодня начальника на месте уже нет, но завтра к обеду все будет готово. У меня после взяток оставалось всего 37 шиллингов, это почти 2 фунта, поэтому я озаботился ночлегом, а так как уже стемнело, искать самому проблематично», — обратился с этим вопросом к Райну. «Недалеко есть отличная гостиница, называется «Белая лилия», — покусав губы, ответил он. «Видимо, щедрое раскидывание значительных сумм, а для него 10 фунтов, это годовая зарплата, повлияло на выбор. Не удивлюсь, если гостиница для дворян достаточно дорогая, поэтому пришлось спустить его с небес на землю. Чтобы там поселиться, у меня еще нет документов, поэтому лучше бы найти место там, где особо не задают вопросов. Тогда лучше всего подойдет приют странника. Его облюбовали морские офицеры. Хороший отель, его держит бывший капитан линейного корабля. Принимается. Так что насчет документов, я сам принесу их вам в отель, там и рассчитаемся. Отличная новость. Раз эту проблему мы решили, давайте займемся моими прямыми обязанностями. Нужно расписаться в ряде документов. На ваш опрос и осмотр личных вещей. Через 20 минут с баулами в руках я вышел на крыльцо таможенного здания и громко свистнул, как советовал Райн. Через несколько секунд ко мне подкатила местная наемная карета. «Сэр?» – спросил кэбмен. «Приют странника», – велел я ему, закидывая баулы на одно из сидений и залезая следом. Спустя 20 минут при свете свечей, подсвечник держал слуга, я уже устраивался в одном из лучших номеров отеля, заказав помывку. На все я потратил 6 шиллингов и 8 пенсов из своих запасов, 5 за 2 дня в гостинице, 1 за горячую воду и за еду в номер, а пенсы ушли за услуги наемной кареты. Дорого, блин, Райан меня не обманул, когда я обедал омлетом с гренками и подогретым молоком, взяв на десерт яблочный пудинг со сладким чаем. Он наконец постучался ко мне в номер. Я быстро просмотрел рукописные тексты на двух листах пергамента и печати. Конечно, Кевин учил меня писать на песке печатными буквами, и перед отплытием мы только-только перешли к правописанию, но разобрать, что написано в документах, я мог, хоть и с проблемами. В одном было указано, что я дворянин, причем шевалье, и имелась пометка, что выдали мне их взамен утерянных, в другом – проездные документы. На мой не особо искушенный в этом взгляд, все было нормально, только вот возник один вопрос: а почему шевалье? Ведь у вас сейчас война с Францией, сквайр мы вам дать не можем, а французские вполне. К тому же, видите, у вас стоит отметка, что вы московит, указал таможенник. Да, вижу, кивнул я, подумал и, еще раз изучив документы, подтвердил. Хорошо, меня все устраивает. Вот остаток суммы, а это, у меня замелькала между пальцами золотая гинея, вам за работу моя личная благодарность. Надеюсь, вы обо мне забудете. Благодарю, не откажусь, шевалье, приняв подарок, слегка поклонился таможенник. Проверив кошель с 5 фунтами и убедившись, что все на месте, Райан кивнул и вышел из моих апартаментов, а я быстро вернулся к обеду. Съев половину пудинга и запив его чаем, я стал быстро собираться, убрав остаток яблочного пирога в один из баулов. В дороге пригодится. Конечно, гинея – это на 1 шиллинг больше 1 фунта, который приравнивается к 20 шиллингам, но не дать я не мог. В случае, если меня будут искать, этот Райан ничем поиском не поможет. Документы документами, но лучше как можно быстрее покинуть Плимут. Лучше подстраховаться, на мой взгляд. Жаль только, что моя одежда – это яркое пятно, и отследить, куда я направился, труда не составит. Ничего, будут деньги, куплю приличную одежду, только без париков, не выношу местную моду. Спустя 10 минут после ухода Райана я получил от партии деньги обратно, так как не собирался жить вторые оплаченные сутки, и вышел на улицу, где, поймав кэб, велел кэбмену ехать на дорожную станцию, откуда отправлялись по разным городам местные дилижансы, можно сказать, междугородные автобусы, если по-нашему. 40 минут спустя, отпустив кэбмена, я прошел в помещение станции и купил билет до Лондона. Всегда хотел в нем побывать. После покупки я присел на скамью в сторонке. Как сообщил клерк, что продал мне билет, 8-местная карета отъезжала через час, а пока она была на то. Спустя еще час я с 7 попутчиками трясся на дороге в сторону Лондона. Как сообщил нам кучер, прибудем мы завтра к обеду, поэтому по пути запланированы ночевка в таверне и пара остановок для отдыха. Мои вещи были сложены и закреплены на крыше кареты. Облегченно вздохнув, я откинулся на мягкую, набитую конским волосом спинку и прикрыл глаза, отдыхая душой и телом. На одной из кочек поймал любопытный взгляд попутчика, молодого морского офицера в звании лейтенанта, и сделал пометку как можно быстрее при первой возможности сменить одежду на местную. Этот отель один из лучших, сэр. Как вы и просили, он достаточно хороший, не так дорог, сэр, сказал кэбмен, останавливая кэб у 3-этажного здания. У входа стояли 2 в черных плащах. Один, капитан-лейтенант с одним эполетом на плече, он специально откинул плащ, чтобы его было видно. Другой, наверняка дворянин, одежда и парик под треуголкой его выдавали. Да и шпага на боку была к месту. Кстати, надо будет озаботиться покупкой этой зубочистки. Дворяне почему-то без нее не ходили. Отлично, лови, кинул я кэбмену монетку в полшиллинга. Это было более чем щедро, но зато этот бывший моряк, потерявший ногу в одном из морских боев, дал достаточно информации, чтобы не быть в столице Британии слепым. Например, я знал, где закупаются мелкие дворяне на предмет повседневной одежды, где хорошие оружейные магазины, наконец, в каком клубе собираются обеспеченные граждане столицы, чтобы спустить 100-другую шиллингов в карты. Короче, все, что мне было надо, остальную шелуху местных новостей я пропустил мимо ушей. «Добрый день, господа», — кивнул я стоявшему у входа мужчинам и, получив ответные кивки да любопытные взгляды, дождавшись, когда слуга из отеля подхватит поданные кэбменом вещи, последовал за ним в фойе. Встретивший нас портье в довольно дорогой ливрее с позолотой на галунах вежливо узнал мое имя, внес его в списки, попросив только проездные документы, и выдал ключ к небольшому номеру. Когда слуга сложил вещи, я отпустил его и, рухнув на кровать, заложил руки за голову, пробормотав: «Да, Лондон, это вам не Плимут. Блин, 10 шиллингов за 3 дня, да я так без денег останусь». Немного поворчав, я встал с кровати и, убрав баулы в шкаф, направился к выходу. Нужно пробежаться по магазинам, и первый из них тот самый Гримм и сыновья, где закупают одежду небогатые дворяне и обеспеченные жители столицы и пригорода. Пошел я пешком, так как кэбмен указал на него, когда мы проезжали мимо, а дорогу я запомнил, к тому же магазин находился всего в паре кварталов от отеля. Да и прогуляться вдруг захотелось, посмотреть на аборигенов, как они тут живут, как одеваются и как себя ведут. Было довольно прохладно в одной легкой летней камуфляжной куртке, нижнее белье не особо грело, все-таки начало осени, холодновато, однако я спокойно дошел до магазина и прошел внутрь. Встретил меня невысокий кудрявый живчик с сединой в волосах. Весь его облик выдавал, что он портной, даже мерная веревочка, что свисала с его шеи, подтверждала это. «Добрый день, сэр, вы что-то хотели?» Подлетел он ко мне, пока два его помощника работали с дородным и высокомерным мужчиной лет 40, помогая тому с лиловым сюртуком, пока он придирчиво разглядывал в зеркало обновку. «Да, меня интересует готовая одежда и цена». Дородный презрительно фыркнул на мои слова. «Состоятельные люди покупают платье только на заказ, по снятым меркам, а уже готовые, только бедные и нищие». Я не обратил на его презрение никакого внимания и прошел вслед за портным в соседнее помещение, где были развешаны мужские платья всех видов. Цена была, конечно, высокой, а у меня оставалось всего фунты 3 шиллинга, не считая мелочи, но покупать пришлось, куда деваться. Я взял неплохой сюртук зеленого цвета самого простого вида, но довольно элегантно сшитый, после чего штаны, а вернее штанишки до колен того же цвета, самые дешевые чулки и легкие туфли. На все это у меня ушел аж 21 шиллинг. Целая гинея. Не хватило на плащ треуголку, но я не расстраивался. Одежды по минимуму хватало, чтобы меня приняли в клубе и дали возможность сесть за стол, а там уж я наверстаю. Все-таки деньги на первую ставку были. Главное, на профи не нарваться, чтоб он не раздел меня до исподнего, и не потерять последние деньги. В этом случае будет совсем тяжко, так как не я один нашел такой способ заработать, и подобные люди наверняка там встречаются. Один из помощников хозяина, а тот живчик им и оказался, упаковал покупки, после примерки, естественно, в холщовую сумку, за которую мне дополнительно пришлось выложить еще 3 пенса. После всех уплат я подхватил этот грубый кофр, сделанный из мешковины, и вышел из магазина. Уф-ф-ф, первое и самое главное дело сделано, хоть и не удалось избежать любопытства портного. Конечно, я дал ему посмотреть, как прошита куртка, отчего он восхищенно зацокал языком, глядя на ровные строчки от швейной машинки, но за просмотр в виде платы я вытребовал недорогую черную треуголку, решив пока обойтись без плаща. Купленная одежда была из сукна и грела достаточно. Заселился я ближе к обеду, да на гуляние по городу и покупки у меня ушло 3 часа, поэтому, выйдя из магазина, я поспешил в отель. Нужно переодеться, пополдничать и можно приготавливаться к походу в клуб, благо он был через 7 зданий от отеля. К тому же мне надо было привести в порядок прическу, а то даже на Виктории не было хорошего цирюльника. Отельный парикмахер не только на удивление ровно и коротко меня постриг, но и качественно побрил. К вечеру, когда начала сгущаться темнота, я при полном параде, правда, пока без шпаги, вышел из здания отеля. Входную дверь мне услужливо открыл швейцар, получив за это монетку. Слегка поежившись от вечерней прохлады, я направился вниз по улице в сторону клуба. На офицерском поясе, что я использовал, так как не хватило денег на местный, у меня висел очередной мешочек с последними 2 шиллингами. Когда я брал выигрыш у офицеров Виктории, у меня скопилось 6 таких кошельков, так что запас был. Может, кто-то думает, что я разбрасываюсь деньгами, тут он не прав, мне тут еще жить, и хотелось бы, чтобы меня не запомнили как жмота из Копидома. В общем, я вел себя, как обычный мелкий дворянин, не привлекая особого внимания. Ну, разве что необычным костюмом при вселении. При приближении к нужному зданию я заметил швейцара, который, поняв, что я в клуб, услужливо открыл дверь, слегка поклонившись. Мелкая монетка в 2 пенса, меньше номиналом у меня не осталось, перекочевала ему в руку. В фойе, ярко освещенном множеством свечей, гардеробщик принял мою треуголку, с едва заметным презрением осмотрев одежду, и выдал номерок. «Смотри-ка, старина, а все как у нас». Когда я подошел к дверям зала, стоявший тут распорядитель вопросительно посмотрел на меня. Догадаться о причине было нетрудно, фильмы старинные смотрел, этикет знаю, поэтому сказал: «Шевалье фон Демин, Россия». Распорядитель молча повернулся и, открыв двустворчатую дверь, сделал 2 шага в огромный, хорошо освещенный зал, где, дважды ударив в пол неким подобием посоха, громко известил о моем прибытии, и закрыл двери, когда я прошел в зал. Да, похоже, кэбмен слегка ошибся, сказав, что этот клуб для не особо обеспеченных дворян. Не удивлюсь, что тут весь цвет местного королевского двора, подумал я, разглядывая публику. Публика же где исподволь, а где и откровенно так же пялилась на меня. Изредка был слышен смех, хорошо хоть пальцами в меня не тыкали. Зал был огромен, он имел 10 высоких, под потолок окон и освещался множеством свечей. В нем находилось, по примерным прикидкам, от 40 до 45 человек, плюс были открыты двери в 3 соседних зала, где также слышался шум голосов. Большинство столов были покерными, на 2 играли в вист, части я не смог определить, видимо, местная игра. Мелькали слуги с подносами, уставленными высокими бокалами. Они замирали то у одного, то у другого стола. Изучение клуба заняло секунду, пока я проходил через двери и, чуть помедлив, раскланялся с 2 дамами, что обмахивались веерами, стоя у одного из покерных столов, и направился в соседний зал, сделав скучающее лицо, и стал прогуливаться, поглядывая за игрой на разных столах. Когда я заметил, что за одним из столов освободилось место, полный пожилой мужчина в мундире генерала кавалерии направился к бару, сразу же подошел и, вежливо склонив голову, поинтересовался: «Господа, разрешите присоединиться к вашей игре, шевалье фон Демин», ответил мне седовласый, худой, как щепка, мужчина с лисьим лицом, лет 40, в красном мундире полковника пехоты. «Полковник Стрейзи, мы не возражаем, шевалье, тем более генерал, похоже, оставил нас надолго». Остальные из 6 присутствующих тоже не возражали, с интересом и легкой непонятной мне смешинкой поглядывая на меня. Пока я гулял, успел узнать, что начинают тут с шиллинга для затравки, что, естественно, меня полностью устраивало. К тому же играли за этим столом со знакомой комбинацией карт, в 36 листов. Дальше было достаточно просто. Я уже определил, что сильных игроков, кроме меня, за столом 2. Это сам полковник Стрейзи, видимо, итальянских кровей, и Сквайр Поттер, владелец пивного завода. Под конец игры, когда напольные часы у одной из стен пробили 1 часа ночи, я сказал: «Спасибо за интересную игру, господа, но думаю, что мне пора». Полковник Стрейзи, дымя витой трубкой, с легким прищуром посмотрел на то, как я собираю выигрыш, и сказал: «Я провожу вас, шевалье. Мой выигрыш составил 6 фунтов и 19 шиллингов. 1 шиллинга до 7 фунтов не хватило. Пенсов тут не было, поэтому я был достаточно доволен собой, так как не привлек к себе внимания крупным выигрышем. Вон, только полковник в этой игре поднял почти 50 фунтов, раздев 2 эсквайров и 1 капитана торгового флота. Подвесив кошель на пояс, я дождался, когда полковник соберет выигрыш и, выбив трубку в пепельницу, последует со мной к выходу, вопросительно посмотрел на него, однако полковник молча шел, изредка бросая на меня уже привычные насмешливые взгляды. «Скажите, Алекс, а в какой клуб вы направлялись?» «Наконец, когда мы вышли в фойе», — спросил полковник. «К эсквайру МакГрегору. Этот клуб принадлежит графу Лефлеру, а клуб МакГрегора находится на 2 дома ниже по улице». Этим ответом полковник полностью прояснил ситуацию. «Теперь я понял, почему на меня так поглядывали. Судя по реакции публики, я был не первым шутом, что вас повеселил». Невольно хмыкнув, спросил я: «Не первый», — подтвердил полковник мои подозрения. «Это все придает заведению графа некоторую изюминку, поэтому швейцары и слуги подыгрывают в этом деле. На самом деле вход в этот клуб по членским билетам, и без них сюда могут попасть или по приглашению, или, как вы, в виде развлечения. А я швейцару 2 пенса дал, уже рассмеялся я. Приятно, что вы так реагируете, у вас есть чувство юмора. Некоторые даже пытались вызвать кого-то из публики на дуэль. Кстати, хочу вас поздравить с игрой, одно удовольствие было наблюдать за вами. Проясните мой интерес, почему вы взяли всего 6 фунтов, ведь на незнании соперников в игре вы могли выиграть гораздо больше. Не со всеми деньгами мне дадут уйти спокойно, а так есть шанс, что я еще не раз попаду в эти стены и сяду за стол, где играют на более крупные ставки. Тогда мне более-менее понятно. Полковник принял от гардеробщика плащ и треуголку. Я надел свою треуголку и, оглядев себя в большом настенном зеркале, вслед за полковником вышел из здания местного элитного клуба. «Алекс, мне очень понравилась ваша игра, поэтому я завтра отмечу вас как своего гостя. Надеюсь, завтра мы встретимся и вы меня не разочаруете». «Хорошо, я буду завтра в клубе». «Спасибо, полковник. Увидимся еще». В это время ко входу, вызванная швейцаром, подкатила богато украшенная карета с дворянским гербом на двери, и полковник скрылся в ней, а я неспешно направился в сторону своего отеля. Пока я в фарте, дальше посмотрим, что будет. Первым делом надо будет нормально одеться и купить наконец шпагу и плащ, после чего можно и дальше планировать свои действия. Про следующие 5 дней особо рассказывать нечего. Я закупил довольно дорогую и хорошо пошитую одежду для походов в клуб графа, у меня там даже постоянная компания из знакомых игроков собралась. Также купил черный утепленный плащ и хорошие сапоги. Не забыл и шпагу. Простую, без особых украшений, но с хорошим клинком. Она мне обошлась в целый фунт стерлингов, но судя по одобрительному взгляду полковника, покупка была удачной. Больше я не выглядел в этом клубе белой вороной, а в тот, куда я планировал идти по подсказке кэбмена, я так и не добрался. В общем, за эти 5 вечеров мелкими выигрышами я поднял свое благосостояние до 57 фунтов, с одеждой и оружием все 70. Да, я забыл сказать, что кроме шпаги прикупил 2 ножа, один боевой, другой обеденный, 2 кремневых пистолета со всеми мешочками с порохом и пулями, а также короткое противоабордажное ружье с широким раструбом на конце. Оно предназначено для стрельбы дробью по толпе. На кораблях самое то, но и мне оно пригодится. Вчера перед уходом я сообщил своим партнерам по игре, что, к сожалению, на пару недель вынужден буду уехать из города. Причину я долго не выдумывал и сказал, что хочу прикупить небольшое поместье. Вот, решил покататься по землям, посмотреть, что продают и в каком состоянии. Мол, у меня уже есть список из 7 поместий, продаваемых разорившимися землевладельцами. Деза вроде прошла нормально, поэтому я вздохнул спокойнее. Так что на следующий день откровенно отсыпался у себя в комнате, устроив себе отдых. У меня был план на эти недели. Думаю, не стоит даже упоминать, что я собирался нанять повозку с кучером и заняться поиском порталов на землях Англии. Причем прикол был в том, что где порталы откроешь, то и в другом мире они будут не так далеко. То есть ориентировочно найденный портал также приведет меня в Англию. Встречались, конечно, дальние порталы, те же Брест-Алексеевск или из которого я вывалился в этот мир, но такое было редкостью. Так что шансы у меня 70 на 30, что при обнаружении портала я снова окажусь в Англии. Не думаю, что это плохо, вдруг в свой старый мир открою, тогда вообще проблем не будет, свяжусь со спецами Берии из ФСБ, и пусть они меня вытаскивают, пробормотал я задумчиво. Номер у меня был оплачен до обеда завтрашнего дня, более того, к 11 часам я уже вызвал наемный экипаж, на котором и буду кататься по землям Англии. Так что до этого времени я собирался банально отдохнуть и погулять по городу, разглядывая местные достопримечательности, а то, честно говоря, я после клуба только и делал, что отсыпался, а вечером возвращался в клуб. На следующий день к обеду, как и договаривались, меня ждал тот же наемный экипаж с одноногим кэбмином. Я пару раз пользовался его услугами, поэтому возможность быть нанятым на 2 недели с приличным пансионом и с уплатой за аренду повозки тот воспринял с немалым энтузиазмом. Сдав номер, я проследил, как грузит баулы и специальный кожаный кофр с оружием в карету. Это все-таки была карета, а не кэб, как я думал, тем меньше, и, заняв свое место, велел кучеру трогаться. Тот уже знал маршрут, поэтому, кутаясь в старый залатанный, но от этого не ставший менее теплым плащ, стегнул крутом, заставляя двух запряженных лошадок двигаться быстрее. Не знаю, как тут с контрразведкой, но у меня действительно был список с продающимися поместьями, в которые я собирался заглядывать, а также прорисован маршрут. Может и не пол Англии, но хотя бы треть мы должны объехать и осмотреть за это время. Жаль только, что погода не радовала. Вчера, например, всю ночь шел дождь, да и сегодня было промозгло и сыро. Наконец, перестав трястись на брусчатке, мы выкатились за пределы города и по одной из второстепенных дорог проследовали вглубь Англии. Теперь я пересел на узкую скамью рядом с кучером и внимательно осматривался, пытаясь заметить знакомые овалы, благо выглянувшее солнышко развеяло туман. Кучер Бен Джонсон, бывший марсовый на двухпалубнике отважный, был словоохотлив. К счастью для меня, он больше любил говорить, чем слушать, поэтому я только поддакивал, с интересом слушая морские байки и разные истории, при этом не забывая поглядывать по сторонам. Рукоятки заряженных пистолетов, заткнутых за пояс, чувствительно врезались в живот. За световой день, как ни вглядывался в зеленые поля с белыми пятнами овечьих отар, ничего напоминающего портал я так и не увидел. К вечеру мы въехали в небольшой городок, название которого я даже не стал запоминать, и сняли два номера в небольшой таверне. Следующие три дня мы так и жили в этой таверне, объезжая окрестные селения и поля, благо одно из поместий находилось рядом. Мы в него тоже заехали, мне понравилось. Если бы у меня было 8000 фунтов стерлингов, то обязательно купил бы. Классный плацдарм для поисков портала. За две недели, что я выделил для поисков портала, ну или порталов, был найден всего один. Ну, очень неудобно для перехода. Конечно, возможно, я проглядел множество из них, все-таки мы ездили только по дорогам, разглядывая окрестности, но искать по полям, зачастую под дождем, когда есть экипаж и безотказный кучер, гораздо комфортнее. В общем, на 12-й день поисков портал был найден. Только беда была в том, что находился он на хозяйском дворе небольшого благополучного поместья, куда мы с Беном завернули переночевать перед возвращением в Лондон. Мы часто этим пользовались, зная, что дворяне не выгоняют дворян. Вот именно тогда, выйдя на солнечный двор после плотного завтрака в доме Сквайра Грегори, я и увидел стандартный двухметровый овал рядом с каменным колодцем. Даже обидно, уже и не надеялся найти, а вышел погреться под редкие лучи солнца, и то, что искал, само попалось мне на глаза. Беда, пробормотал я и задумчиво почесал затылок. Вчера вечером во время ужина я сказал, что спешу в Лондон, и как теперь напроситься остаться тут на пару дней, перейти на ту сторону у всех на глазах, а вдруг там портал на высоте 40 метров? Нет, нужно провести разведку. Вздохнув, я развернулся и направился на поиски Сквайра, чтобы договориться пожить у них пару дней. Тем более сам Сквайр говорил, что тут отличная охота на лис, и предлагал составить ему компанию. Больше из вежливости, но почему не согласиться? Сквайр Грегори был не особо крупным землевладельцем по сравнению с его ближайшим соседом лордом Демаубреем, но в отличие от него Сквайр был довольно плодовит, тогда как лорд не имел никакого потомства и, похоже, жениться не собирался. Сам Грегори в молодые годы начинал службу на флоте, дослужившись до первого лейтенанта на фрегате, однако после смерти отца был вынужден оставить службу и заняться семейным гнездом. Благо время было мирное, его отпустили без проблем. Женившись по расчету, Грегори, на удивление всем, со временем стал счастливым обладателем 6 сыновей и 2 дочерей. Старший сын пошел по стопам отца и служил мичманом на линейном корабле, второй по возрасту сын, 14-летний Патрик, только готовился к службе. Остальные дети находились в поместье, и я был с каждым знаком, даже с 3-летним малюткой Джеком. Кроме них в поместье жила сестра жены Сквайра Анны, вдова Люсия Энтони с сыном Томасом, тезкой Сквайра. Ну и слуги, конечно, их было 7, не считая конюха. Он жил в соседней деревушке и каждый день приходил на службу. Мой кучер ночевал на конюшне, на сеновале, и был достаточно доволен своим временным пристанищем. Вот так вот, покачиваясь в седле, я следовал за жеребцом лорда, который составил нам компанию в охоте на лис, обдумывая, как мне исследовать портал. Просьба остаться пожить в поместье и поучаствовать в охоте была встречена довольно благожелательно. Сквайр сразу же развил бурную деятельность. Отправил посыльного к ближайшему соседу, тоже большому любителю поохотиться, и начал готовить амуницию. Несмотря на то, что Сквайр забраковал мое ружье, как оружие для ближних дистанций, я решил не расставаться с ним. Стрелок из этих гладкоствольных ружей я не очень хороший, а вот пальнуть дробью нетрудно. Тут можно даже не особо целиться. Главное, чтобы цель была не так далеко, не дальше 80 метров. Бен Джонсон помог мне с заряжанием, удивившись, что я не знаю таких простейших вещей. Он еще не знал, как я заряжал пистолеты, и научил это делать быстро. Переодевшись в камуфляж, я вышел из дома. Лошади уже были готовы, и, дождавшись последнего запоздавшего охотника, я последовал за остальными. Мой дробовик лежал на сгибе левой руки, в готовности стрелять по цели. Но пока, кроме одной вспугнутой издалека лисицы, мы ничего не встречали. Кроме лорда, меня и Грегори в охоте принимали участие три сына Сквайра: Патрик, 12-летний Сэм и 10-летний Крис. Вместе с нами была, к моему удивлению, еще 13-летняя Ребекка, старшая дочь Сквайра. Также с нами поехал 17-летний Томас Энтони, кузен детей Сквайра. Как я понял из их слов, нашу поездку вряд ли можно было назвать охотой. Так, покатаемся, постреляем и обратно. В общем, это скорее был выезд на пикник вооруженных людей, чем настоящая охота. Настоящая охота бывала со множеством собак и загонщиков, и подготавливалась она за неделю. Выехали мы из поместья всего час назад, на перекрестке повстречались с лордом и его слугой-егерем, который следовал впереди нас метрах в 100, вот и все, больше никого не было. Ну, если не считать тройку борзых лорда и шестерку собак Сквайра. Сейчас свернем к озеру, известил нас Грегори. Там всегда есть лисицы в зарослях ивняка. Поправив ружье, я оглянулся на Ребекку, сидевшую в дамском седле, и дал коню шинкеля, заставив его следовать за увеличившей скорость процессией. Мне, в отличие от остальных, охота понравилась. Причем до того, что даже расхотелось уезжать. Посудите сами. Когда мы спустились к озеру, то увидели мелькающие в зарослях ивняка рыжие фигурки, вспугнутые лаем собак. С расстояния в 50 метров я мгновенно вскинул ружье к плечу и выстрелил в них. В результате одного выстрела два убитых и один подранок, которого ножом добил егерь, спустившись с лошади и забравшись в заросли. Он же и вытащил тушки наружу и стал спокойно их разделывать, отгоняя собак. Из-за моего выстрела в зарослях началось броуновское движение, поэтому по мелькавшим мелким хищникам начали палить все. Умные собаки в кусты не лезли, извещая лис о своем присутствии громким лаем. В результате, пока я спустился с заволновавшейся лошади и неторопливо перезаряжал ружье, попаданий было всего два. Дальше интереснее. Мы стали цепью расходиться, хотя смысла в этом не было, лис давно уже и след простыл. Немного погуляв и не обнаружив никого, мы вернулись к озеру, где егерем был оборудован лагерь. После пикника на природе мы направились на лошадях дальше, к лесу и зарослям кустарника. Именно туда рванули выжившие при охоте жертвы. Как это ни забавно, я снова первым заметил шевеление в кустах, причем животного не видел. Снова выстрел по основанию куста, и в результате егерь вынес две рыжие тушки. На этом мои успехи закончились, а лорд добыл таки одну лису, как и Сквайр. Затем мы вернулись в поместье, по пути попрощавшись с лордом. Думаю, теперь у обоих аристократов появятся такие же ружья на охоте, как у меня, очень уж они пристально его рассматривали. Свои трофеи, кстати, я презентовал Григорам, мне шкурки все равно были не нужны. Вначале они отказывались, поэтому я честно предупредил, что просто выброшу трофей. Уф, наконец-то, я уж думал, этот день никогда не закончится, мысленно пробормотал я, когда мы въехали на территорию поместья. Когда мы помогали кучерам, снимая седла, я даже пару раз прошел мимо портала, пристально его изучив, а Ребекка, побежавшая хвастаться матери убитым ею лично лисом, пронеслась сквозь овал, не инициировав его. После ужина мы со Сквайром попили теплого грога у постреливающего искрами камина, сидя в мягких и на удивление теплых креслах и завернув ноги в пледы, после чего, немного побеседовав о жизни, разошлись по своим комнатам. Луна, изредка выглядывающая из-за наполненных влагой туч, давала понять, что время было за полночь. Осторожно выскользнув из своей комнаты, я по лестнице спустился в гостиную. Подо мной не скрипнула ни одна ступенька, я еще вчера успел запомнить музыкальные. Правда, в гостиной я все-таки нарушил тишину, встав не на ту доску, но прислушавшись, проследовал дальше, прошел кухню и через заднюю дверь вышел во двор. В недалекой деревушке лениво забрехала собака, потом все стихло. Гончие сквайра крепко спали, устав после охоты, и я, осторожно ступая, приблизился к порталу. Конечно, у меня не было оборудования, позволяющего без опаски открывать порталы, поэтому пришлось работать по старинке. Я активировал портал пальцем, который быстро выдернул обратно. Вроде все в порядке, ни вакуум и ни вода. Поправив разгрузку и один из баулов, второй остался в моей комнате, я взял на изготовку ружье и, повторно активировав портал, осторожно влез в него наполовину, оглядываясь. «Блин, и тут ночь», — тихо пробормотал я. Быстрый осмотр ничего не дал. Темно, хоть глаз выколи. Только в паре километров дальше, правее открывшегося портала, виднелся отблеск костра. Портал был на одном уровне с землей, поэтому я смело перешагнул через него и, шурша старой ломкой травой, последовал в сторону людей. А кто еще ночью будет разводить костер? За полчаса я приблизился, и когда рассмотрел при свете костра полуразрушенное строение и большую надпись на нем, только горестно вздохнул. Блин, мертвый мир. На стене большими буквами было написано: «Добро пожаловать в ад, чистая от радиации зона». Мало того, что я был в мертвом мире, так я еще был без защиты. Приблизившись к костру, у которого сидели двое, остановился и прислушался, услышав бормочущий разговор. Подумав, я осторожно двинулся дальше, стараясь не издать ни шороха. Мне осталось совсем немного, когда наконец разглядел часового на крыше строения. Он как раз появился на виду, поглядывая в ночь. Пламя костра хорошо освещало его, поэтому, заметив, как он крутит головой, я понял, что он больше прислушивается, чем смотрит. В этой теме не слух действительно был предпочтительнее зрения. Стоянка неизвестных находилась в небольшом дворике, окруженном со всех сторон оградой. В некоторых местах она была полуразрушена, но защиту от ветра и чужих глаз все-таки давала. Прислушавшись, я уловил разговор тех двоих, что сидели у костра. Крис подтвердил: «В том убежище есть продовольствие и молодые самки», — сказал один, строгая что-то длинным ножом, не дававшим бликов. Рядом стоял прислоненный к ноге автомат, замотанный в тряпье. Что привлекло мое внимание, так это магазин в прикладе. Это означало, что я все-таки в Англии, да и надпись была сделана на английском. Это хорошо, но Большой Сэм будет в бешенстве, что мы уничтожим одно из его поселений. Да пошел он, жрать хочется, аж желудок сводит. Когда же Карлос приедет? Молодцы британцы, консерваторы. Сколько лет прошло, а язык почти не изменился. Так, пяток незнакомых слов промелькнуло, и все, подумал я, это бандиты, причем без сомнений. Судя по продолженному разговору, у них встреча с другой бандой, после чего они совместными усилиями нападут на мирное поселение какого-то Большого Сэма, которого явно опасаются. Что мне это дает? Только то, что нужно сваливать побыстрее обратно в чистый мир, пока не схватил дозу, но при этом почему бы не прибарахлиться современным оружием. Тем более их всего трое, а у меня дробовик с крупной картечью и два пистолета. Рискнуть, ведь это оружие ой как может пригодиться. А то кремневое из-за оружия нельзя считать, по сравнению с современными образцами. После небольших приготовлений я дождался, когда часовой уйдет на другую сторону здания, и тихо, стараясь не шуметь, приблизился к одной из полуразрушенных стен. Заглянув в пролом, я заметил, что ничего не изменилось, оба бандита продолжали обсуждать, что они сделают с женскими особями, добытыми в поселении. Причем, судя по их разговору, оба считали, что чем моложе, тем лучше. Извращенцы. Стараясь это делать тихо, я взвел курок у ружья, положив его на обломок забора. Тихий щелчок, на мой взгляд, прозвучал как гром среди ясного неба, однако оба бандита продолжали сидеть у костра и разговаривать. Взведя курки у обоих пистолей, я дождался появления часового и выстрелил в него из пистолета. Расстояние было метров 15, поэтому я мог и не попасть, хотя на охоте и потренировался с ними. Часовой исчез, а я, не дожидаясь реакции, пальнул в обоих бандитов из ружья. Так как выстрелы в часового и бандитов у костра прозвучали с разницей в секунду, они не успели среагировать и получили свою порцию свинца. Видя, что один лежит неподвижно, а другой пытается ползти, я выстрелил в него из второго пистолета. Вздрогнув всем телом, бандит затих, а я, спрятавшись за стеной, стал судорожно перезаряжать оружие. В очередной раз просыпав порох, заставил себя успокоиться. На перезарядку у меня ушло минуты три. Ожидая, что вот-вот из угла выскочит часовой, я сомневался, что попал в него, стал пробираться в здание, чтобы попасть на крышу. Преимущество у того, кто выше, это аксиома. Когда поднялся по лестнице, то увидел лежавшего у парапета часового. Оказалось, я попал ему в голову, фактически снеся ее. Да, везение, это такая штука, что может повернуться обратной стороной. Глубоко вздохнув, я пробежался вокруг, прислушался и начал мародерку. Часовой обрадовал меня пулеметом Брен, на удивление хорошо сохранившимся, разгрузкой и 10 запасными магазинами, набитыми патронами. Также у него в тактической кобуре была беретта с 4 запасными магазинами. Быстро освободив пулемет от тряпок, я убрал его в баул, как раз вошел вместе со снятой разгрузкой и кобурой, саму беретту проверил и сунул за пояс. Больше ничего у часового, кроме рации, бронежилета и хорошего противогаза с широким забралом, не было. Я их тоже взял, не забыв пошарить по карманам на предмет мелочевки. Вся мелочь, включая зажигалку и перочинный нож, последовала в баул. Подняв его, заметно потяжелевший, я спустился обратно. Подкинув досок в костер, отчего тот выбросил в ночное небо тучу искр, принялся трофеить дальше. Тот автомат, что я видел у одного из бандитов, оказался и не автоматом вовсе, а тоже пулеметом. Это я определил по сошкам. Еще у него был большой и длинный прицел. Пистолет у владельца современного пулемета был такой же береттой. А вот обыскав второго, я только рассмеялся. Теперь было понятно, что они нашли какой-то склад длительного хранения. У него я обнаружил винтовку Линфилд со снайперским прицелом и револьвер Уэбли. Быстро ободрав с оружия тряпки, я начал обыскивать трупы, снимая с них разгрузки и кобуры с пистолетом и револьвером. Про ножи я тоже не забывал. У владельца пулемета разгрузка была современная, а вот у снайпера кожаная, наверное, с того же склада старого оружия. Их я тоже покидал в баул, забив его до упора. Отложив оружие в сторону, я принялся осматривать 3 больших рюкзака. Машины у бандитов, похоже, не было, я все обыскал, пешком они пришли, поэтому распотрошил все 3 рюкзака. Первым делом отложил в сторону притороченные к рюкзакам одноразовые гранатометы. Их было 4, на 2 рюкзаках по одному, на 3-м, видимо, принадлежавшем снайперу. Именно в нем я нашел патроны к Линфилду, по бокам были закреплены 2. Большая часть личных вещей полетела в костер, так как они мне были не нужны, включая вяленое мясо и сушеную рыбу. А вот пачки патронов в пластиковых и бумажных упаковках я вернул на место. Что мне понравилось больше всего, так это счетчик Гейгера, зарядник на солнечных батареях, прибор ночного видения с разряженной батареей, 2 неплохих армейских тактических бинокля незнакомого вида и 2 бруска пластиковой взрывчатки с 10 электрических детонаторов. Тут же я обнаружил моток провода и подрывную машинку.